Глава 12. Римский суд. В судебных покоях царит полутьма. Горят огни. Я смотрю на стоящего передо мной человека. Белая тога, круглощекое лицо. Толстый. Я не могу оторвать взгляда от пухлой руки, унизанной кольцами. На одном из пальцев кольцо из золота, знак римского всадника. Это самая скромная вещь из тех, что он носит. Вокруг этой золотой полоски камни, сапфиры, жемчуг, коралл, изумруды и рубины. Томный блеск драгоценных камней. Все пальцы унизаны. Это судья. Лики Пизон, представляется он, со значением в голосе. Можно подумать, я всю жизнь мечтал с ним познакомиться. Пропретор поручил мне рассудить это дело. Благородный и милостивый Квинтилий Вар настаивает, чтобы решение было вынесено как можно быстрее, в кратчайшее время. «А справедливость?» — спрашиваю я с иронией. «Сегодня у меня отвратительное настроение, но у меня есть причины». Ликий Пизон улыбается, благостно и фальшиво. «А справедливость не помешает». «Чиновники, — думаю я, — они могут любого заставить плакать от бессилия». В городской базилике собирается суд. Одетые в тоги квириты собираются разыграть чисто римское представление. Правда, зрителей маловато. Но это как раз понятно. Кому интересно убийство старого раба? По римскому праву раб — рес, вещь. За убийство раба положено возместить хозяину вещи убыток всего лишь. А вот ранение претерианца — это уже интереснее. Это пахнет распятием. Рассаживаемся. Чадят факелы. Горят сальные свечи и масляные светильники на высоких бронзовых канделябрах. Но света все равно мало. В Германии сегодня опять пасмурное небо. Собираются тучи. Поэтому световой колодец в потолке в сущности бесполезен. Красноватый неровный свет лежит на всем. Дело не особо сложное. Убит раб. Всего лишь. Сломалась вещь. «Сочувствую, легат», — негромко говорит Тит Волтумий. «Спасибо, что пришли, Тит. Пожимаем руки». Он садится неподалеку, мест хватает с избытком. В зале негромкий гул голосов. Я оглядываю сидящих, встречаюсь взглядом с легатом 18-го Нумонием Валой. Он кивает. Я киваю в ответ. «Нумоний мне нравится». Я слышал про него много хорошего. Человек необыкновенной храбрости и честности. Он сражался в нескольких военных кампаниях и везде был отличен наградами. Кажется, у него 2 дубовых венка за спасение товарища в бою. Неплохо. Когда все занимают свои места, судья дает знак. Распорядитель объявляет. «Достопочтенный Ликий Пизон будет судьей и вынесет решение по делу об убийстве раба, принадлежащего легату 17-го легиона Гаю Деметрию Целисту. Убийца — некий Хирем, свободный человек из племени фризов. Просим богов даровать нам ясность разума и помочь вынести решение согласно божественной справедливости. Введите варвара!» Поднимается шум, тут же стихает. Мы слышим неровные шаги. Легионеры приводят германца, оставляют его в центре зала. У варвара на шее и на ногах деревянные колодки, лицо черно-желтое от побоев. Жалости к нему я не испытываю. Спасибо, нет. Распорядитель продолжает. «К вышеназванному германцу Хирему была применена пытка. Полученные показания будут вам сейчас оглашены». Присутствующие оживляются. Национальное римское развлечение «суд» началось. Даже театр и выступления мимов нас так не увлекают, потому что театр с его песнями, хором, трагическими случайностями и длинными монологами — это одно. Мимы с их простонародными ужимками и непристойными шутками — другое. А суд — это все вместе. К тому же здесь, как в цирке, можно делать ставки и болеть за своего кандидата. Я замечаю в зале еще несколько лиц. Я видел этих граждан на играх в свою честь. Теперь вижу на суде, тоже, видимо, в мою честь. А он тут откуда взялся, думаю я. Гортензий Мамура, легат 19-го, с лицом таким, словно ему пришлось съесть ложку пшеничной каши, и он теперь не знает, что с этим делать. Все-таки еда простонародья тяжела для аристократического желудка. Пока я разглядываю людей, распорядитель зачитывает показания германца под пыткой. Там все ясно. Виновен. Забрался в дом, хотел украсть. Тут раб убил, бежал. Погнались преторианцы, напал, ранил. Хоть сейчас вешай. Правда, тогда мы лишимся еще одной забавной вещи. «Допросим обвиняемого», — говорит Ликий Пизон. «Вот это забавная вещь». Судья сидит... Пухлая рука лежит на тоге. Сверкание колец ослепляет. Я отсюда вижу одну из них с белым камнем. Камень выглядит, как мутный белый глаз вареной рыбины. Этот глаз смотрит с холеной руки судьи на всех присутствующих. И начнем, достопочтенные эквириты, время не ждет. Он стоит, выпрямившись. Высокий, хотя ему и приходится сутулиться из-за колодок. Легионеры рядом с ним кажутся коротышками. Я смотрю в небритое лицо варвара и хочу его ненавидеть. Я должен его ненавидеть. «Как твое имя?» — спрашивает Ликий Пизон. Германец что-то отвечает, потом еще что-то отвечает. «Что? Я не понимаю». Судья раздраженно оглядывается. Переводчика нет, и, как назло, в зале нет ни одного германца. Я наклоняюсь к центуриону, сидящему на ряд впереди меня. «Тит, переведите, пожалуйста». Старший центурион прислушивается, морщится. «Что-то не так, Тит?» Центурион виновато разводит руками. «Он откуда-то из других мест, не отсюда. Половину слов я вообще не понимаю. Да и говорит Гемма слишком быстро. Простите, легат». То, что германец не знает латыни, понятно. Но то, что переводчика в зале нет, тоже наводит на определенные мысли. Видимо, рассчитано было, что хватит показаний под пыткой. Новость вносит смятение в ряды поборников римского правосудия. В зале слышны смешки, хохот. Суд стремительно превращается в фарс. «И как нам его понять?» — спрашивает Ликий Пизон. Брови его изгибаются жалобно. «Как-как?» — повышаю я голос. Гул стихает. Головы присутствующих поворачиваются ко мне. Я говорю, надо решить это так, как делают в Риме. Ликий Пизон откашливается. «Что вы имеете в виду, легат?» Некоторые чиновники смотрят на меня, словно я прямым ходом из Рима, из покоев Августа, сам глаз божественного принцепса. Мне становится смешно. «Да уж, привкуса комедии в этой драме все больше». «Очень просто», — говорю я. Обвожу зал взглядом. «Позовите Иудея». «Какого Иудея?» Ликий Пизон запинается от волнения. Я пожимаю плечами. «Любого, какой найдется в этой дыре. Хотя я сильно удивлюсь, если в какой-нибудь дыре не найдется своего любителя субботы. Старший центурион, прошу вас, распорядитесь». Тит Волтумий резко кивает. Встает и спускается к выходу. Уходит, клацая железом калик по мраморным полам. Бух, клац, клац, бух. Калиги стучат по мрамору. Ликий Пизон, префект Цейоний и остальные в атриуме провожают центуриона взглядами. Я усмехаюсь невольно. «Ну вот такой он, что поделаешь». Не проходит и получаса, как центурион возвращается. И не один. «Ну что я говорил?» Иудей найден. Ему лет 40. Он высокий и тощий, с горбатым носом и черными маслянистыми глазами. На нем обычная одежда купцов из Иудеи, полувосточная, полугреческая. Вдобавок, обычная для иудеев круглая шапочка. Черные глаза сверкают живо и слегка лукаво. «Игимон?» — он кланяется. «Как твое имя?» — спрашивает Ликий Пизон. «Леви Исхак. Я учитель грамматики и торговец стеклом, Игимон». «Что еще за Игимон?» «Почему ты называешь меня этим странным словом?» — поднимает брови судья. «Что оно означает?» «Прости, господин, оно означает «тот, кто выше», повелитель всего. Здесь повелители римляне». «В Иудее тоже», — замечает Ликий Пизон. «Обращайся ко мне, господин. Единственный повелитель всего здесь», — судья показывает пухлой рукой наверх в небеса. «Божественный Август». Все делают вид, что принимают это высказывание за чистую монету. «Простите, господин», — иудей снова кланяется. «Переведи ему вот это!» Ликий Пизон кивает, и распорядитель передает иудею свиток с записью допроса. «И спроси, что он может сказать в свое оправдание?» Иудей переводит. Свет факелов падает на изуродованное лицо узника. Мы ждем реакции варвара. И дожидаемся. Я дергаю щекой. Всего лишь раб. Германец кричит. Черно-лиловое лицо и так не слишком красиво, а сейчас еще и перекошено от ярости. Зубы, что забыли выбить преторианцы, обнажаются в оскале. Летит слюна. Германец кричит, ревет и пытается вырваться из кандалов. Легионеры вдвоем едва могут удержать его на месте. «Зверюга!» — говорит кто-то почти с восхищением. Все это время иудей молчит и слушает. «Мы ждем». Тит Волтумий, старший центурион, морщится. Я вижу сверху, он сидит в самом низу теперь. Видимо, кое-что центурион из речи варвара все-таки понял. Наконец, варвара затыкают. Действительно, осталось слишком скучно. «Что он сказал?» — спрашивает Ликий Пизон. «Почему ты молчишь?» «Он не выбирает выражений, господин», — говорит иудей Леви Ицхак. «Простите». Иудей склоняется низко. Я вижу, как качаются черные завитки волос около его лица. Взгляд покорный. Мол, простите, я стараюсь. Ликий Пизон поднимает пухлую руку, украшенную перстнями. «Не бойся и переведи точно». «Слушаюсь, господин», — говорит иудей. «Мы готовимся получить удовольствие». «Римляне, вы жирные, уродливые собаки», — негромко говорит иудей. По залу прокатывается общий вздох. Потом раздаются смешки. Хорошее представление, все довольны. «Вы лгуны, воры и дураки. Вы все неправильно написали. Я ничего этого не делал и не говорил. Я не убивал какого-то вшивого раба, про которого вы говорите. Я ничего не украл. Это ложь. Вы нанесли мне смертельное оскорбление». Иудей на мгновение замолкает. В зале гробовая тишина. Почему-то без сопровождения воплей, ярости и бешеного сверкания глаз это производит впечатление. Я дергаю щекой. В исполнении негромкого спокойного голоса иудея речь германца звучит гораздо весомее. «Дальше», — говорит Ликий Пизон. «Сила человека в его копье», — переводит иудей, «в его мече, а не в ваших лживых речах и бумагах, проклятые римляне. Из того, что змея громко шипит, еще не значит, что она сильнее зубра». Надменные квириты слушают. Цивилизованные, утонченные, образованные. Куда там этим варварам? Я слышу реплики в зале. «Образно выражается. Ну, варвары и задвигают. Куда там Цицерону?» Они смеются. Я бы тоже посмеялся, но мне сейчас совсем не смешно. «Хватит, чего он хочет?» — спрашивает судья со вздохом. Толстый, вальяжный распорядитель жизни и смерти. Иудей переводит. Германец взрывается водопадом слов. Тит Волтумий морщится, слушая. Иудей начинает переводить слова германца. Он просит суда богов. Я поднимаю брови. все озадачены. «То есть?» — спрашивает Лики Пизон. «Поединок! Он требует поединка с обвинителем!» Интересный поворот. Я с интересом смотрю на толстого судью. С ним поединок? Германец показывает в сторону толстяка. «С этим?» — спрашивает иудей. Слушает варвара, поворачивается и говорит всему залу. «С этим?» Германец кивает. «Да-да-да! Божий суд против римского права?» «Смешно!» Все уставились на судью. Лики Пизон на глазах бледнеет. «Бедняга! Щеки становятся пергаментными, словно из толстяка всю кровь выпустили!» «Со мной?» «Разве можно быть таким недоверчивым? Я встаю, в зале шум и смешки, на меня оглядываются». «Что же вы, Лики Пизон?» — говорю я насмешливо. «Вам выпала великая честь выступить в защиту цивилизации и римской культуры против, скажем прямо, воплощения варварства. Вы же об этом так горячо говорили. Каким оружием предпочитаете биться?» Лики Пизон порывается что-то сказать, но не может. Вокруг откровенный хохот. «Мы римляне. Мы любим, чтобы наш суд был настоящим представлением. Я продолжаю. Возьмете гладий? Или, может быть, фракийский меч? Или вы предпочитаете спату? Благородный Лики Пизон, расскажите нам о своих предпочтениях». «Я почти не издеваюсь. Я действительно жду ответа. Мне на самом деле интересно». Зал уже лежит. Хохот такой, что германец растерялся. Он не понимает. Бедный Лики Пизон пытается взять себя в руки. Мне его почти жаль. Цвет его лица меняется от красного к белому и обратно. Причем очень быстро. Так не бывает. Но так есть. Наконец, бедняга находит способ сохранить остатки достоинства. «Римское право! Вот главное, чем мы должны руководствоваться!» Отличная фраза. И главное ни о чем. Я вспоминаю, как Цицерон презрительно поддел одного из подобных знатоков. «Хорошо, давай поговорим о римском праве, ведь это как раз то, о чем ты ничего не знаешь». Хороший был оратор, пока его не убили. Хохот уже всеобщий. Легионеры, охраняющие варвара, стоят с красными лицами, пытаясь сдержать смех. «Тогда позвольте мне», — говорю я. Молчание. Теперь уже такое. Совсем полное. Полнее не бывает. «Что?» — спрашивает Лики Пизон. «Что вы имеете в виду, легат?» «Всего лишь раб. Я готов выйти и вонзить в германца клинок». «Что? Я тоже становлюсь варваром?» Нумони Вала поднимается, просит внимания. Все затихают. Легата 18-го здесь уважают. «Легат Диметрий Целист шутит», — говорит Нумони громко и четко. «Конечно, он уважает римское право и власть, данную Августом Пропретору. Так, легат?» Он смотрит на меня с намеком. «Отступи». Я молчу. В голове звучит только «Это мой меч. Я убиваю им своих врагов». Дурацкая молитва новобранцев. «Я не варвар». «Легат?» Я говорю «Конечно». «Я уважаю. Простите, судья. Прошу вас продолжать». Наступает время огласить приговор. Входят лекторы, их 6 человек. Они несут снопы роск, но без воткнутых в них топоров. Пропретор, конечно, имеет право выносить смертные приговоры всем, за исключением римских граждан. Утвердить смертный приговор гражданину Рима имеет право только принцепс. За лекторами выходит пропретор. Надо признать, сегодня вар само достоинство. «Вы вынесли решение?» — спрашивает Квинтили Вар. «Да, проприетор». Ликий Пизон почтительно склоняет голову. «Огласите». Ликий Пизон начинает зачитывать приговор. Пухлые руки его изгибаются в изящном ораторском жесте, который сейчас здесь выглядит издевкой. Ликий Пизон говорит: «Я почти не слушаю. Выхватываю из речи судьи только отдельные фразы. Он и варвар уличен в проникновении в дом пропретора Публия Квинтилия Вара, освященный властью Рима. Можно расценивать это как попытку посягнуть на жизнь римского гражданина, государственного лица, наделенного властью, с этой целью проник в комнату легата и убил раба, принадлежащего Гаю Деметрию Целисту, о чем получено признание под пыткой. Свидетелями доказано ранение преторианца, попытка сопротивления при аресте, что расценивается как умышленное покушение на жизнь римского гражданина. Наказание за подобное преступление должно быть жестоким и незамедлительным. Варвар Херим из племени фризов приговаривается...» Драматическая пауза. «Чуть передержал, думаю я. К позорной смерти через распятие». Зал шумит. Впрочем, в обвинительном приговоре никто и не сомневался. Квинтили Вар слушает судью и кивает. «Да, все понятно. Все достаточно просто. Раб — ерунда. За убийство раба положен штраф, а для негражданина Рима — бичевание. Но за покушение... Но за покушение на убийство римского гражданина тут наказание должно быть самым жестоким, жесточайшим». «Я утверждаю приговор», — говорит пропретор. Секретарь подносит ему пергамент и тростниковый калам, обмакнутый в чернила. Пропретор выводит за корючку, кивает. «Сделано». Секретарь уносит приговор, который будет подшит вместе с сотнями других официальных бумаг. Рим — это в первую очередь горы бумажной отчетности. «И это все?» Пропретор в задумчивости потирает руки. На них пятна чернил. Поднимает голову. Взгляд его падает на Тита Валтумия. Тот вскакивает, вытягивается. «Центурион!» — приказывает Квинтили Вар. «Возьмите своих людей и сделайте это!» Лицо Тита Валтумия на миг застывает. Затем центурион берет себя в руки. «Пропретор!» «Что вам не ясно, центурион? Распните этого варвара!» Я качаю головой. Очередная насмешка судьбы. Центуриона опять заставляют заниматься тем, чем заниматься он, по сути, не должен и не хочет. «Слушаюсь, пропретор». Вар кивает всем и уходит. Всеобщее обсуждение. Германец смотрит то на одного, то на другого римлянина. Возможно, он убийца, но глаза его, заплывшие и растерянные, вызывают жалость. Он ничего не понимает. Он пробует что-то сказать. На него никто не обращает внимания. Смешно. Иудей уже куда-то исчез. Наконец я не выдерживаю. «Квириты!» Они все оборачиваются. Ликий Пизон смотрит на меня. Тит Валтуми смотрит на меня. Остальные в атриуме тоже смотрят на меня. «Переведите ему кто-нибудь приговор», — говорю я устало. «И давайте с этим закончим». Нет ничего хуже неопределенности. Даже варвар и убийца имеет право знать, что скоро умрет.